стоит равнина голая, в округе тишина. И вот выходит полая печальная луна, выходит пустотелая в полночной тишине и бродит бледно-белая в небесной вышине. А под луной усталая вся в лунном серебре скиталица опалая легла на пустыре. И это дымка стылая, ночная пелена. Душа моя немилая скитается одна.